и заказать себе чашку кофе с бриошами. На площади толпились тысячи людей с флагами различных стран. Они пели свои гимны, и от солнца, от пестрых лоскутьев, от дикой разноголосицы кружилась голова. Мы отыскали русских. Они уже воевали между собой, размахивая всякими флагами трехцветными, красными просто, красными с надписями, красноту объясняющими, французскими и, наконец, вовсе непонятными. Они тоже, по примеру других, пытались петь, но только что начинали, как песня тонула в гуле протестов. Потом они перестали спорить и начали исполнять одновременно «Боже, царя храни», «Марсельезу», «Интернационал», «Из страны страны далекой» и даже «Не жури меня». Впечатление было сильное, напоминавшее несколько негритянскую музыку и как нельзя лучше гармонирующее со смутой, жаром, разором разноплеменной толпы. Впрочем, вскоре эта жуть сменилась мирной картиной бани. Придерживая кальсоны, я направился пытать свою судьбу к некоему столу, где мерили, щупали и выстукивали различные героические тела. Приставив трубку к моим ребрам, врач быстро гаркнул: «Не годится, следующий!» И я остался со своим героизмом, вольный в углу надеть рубашку, идти читать матен и кушать сдобные булочки. Трогательно простился я с Алексеем Спиридоновичем, который на следующее утро был отправлен со Святой Софией и с компанией подозрительных испанцев в Турень для обучения. На вокзале он неожиданно объявил мне, что Хуринито — изменник, ибо душой нейтрален, а нейтральные — это скрытые германофилы, и попросил меня вернуть ему старый устав общества изыскания человека, а также меню рояля, на котором он записал памятный афоризм мистера Куля. Но, увы, Хулио Хуринито бесследно исчез. Уезжая, он не оставил никому адреса, и никто писем от него не получал. Его мастерская стояла пустая, неприбранная, со смятыми газетами и раскрытым сундуком. Первое время я часто заходил туда, чтобы предаться сладостным воспоминаниям о стольких вечерах, проведенных в этом унылом сарае. Но мне пришлось прекратить эти посещения вследствие всяческих неприятностей. В то время в Париже свирепствовала эпидемия шпиономании. Германских агентов находили в кафе, в канцеляриях, в детских садах, даже у себя дома, в гардеробе жены. Неожиданно оказывались предателями профессора-гинекологи, кормилицы, кладбищенские сторожа, двоюродные братья и многие другие. Когда, наконец, у старика-учителя географии нашли исчерченную карандашом карту двух полушарий, а у старьевщика на марше де Пюс подержанный компас немецкого происхождения, подозрительность достигла высшего предела. Консьержка, недолюбливавшая Хуринито, то есть, главным образом, не его, а Эрколе, относившегося с недостаточным уважением к ее лестнице, донесла, что учитель вел образ жизни подозрительный, бывали у него странные люди, явно без положения, и говорили часто между собой на языке иностранном, вероятно, по-немецки. Явилась полиция, и мне пришлось расстаться с милой опустевшей храминой. Осенью и зимой я страстно ждал учителя, озирался, блуждая по улице, слушал в комнате шаги по лестнице, караулил приход почтальона. Где он? Может быть, на фронте командует какой-нибудь дивизией? Арестован? Сидит в тюрьме? Утонул при переезде в Мексику? Расстрелян? Убит в бою? Но зачем же тогда он оставил нас? Зачем я тогда живу? Я роптал, я требовал, я ждал, но ответа не было. Передо мной встают теперь эти бурные ночи, когда все ветра трепали слабую ладью без руля. Стреляли, кричали, что немцы возьмут Париж. Убегали с бархатными портьерами, с канарейками, с ночными горшками. По ночам мне казалось, что в мою комнату входит Шмидт и начинает меня организовывать. «Герр Эренбург! Эльяс! Встаньте! Подберите живот! Направо! Две питательных пилюли! 3 литра пива! Развлекайтесь! Налево! Фрау Хазе, ложитесь!» Потом я стал реально физически ощущать убийство. Кругом исключительно занимались этим, раньше запретным делом. Я читал: 3, 500, 10 тысяч убитых. Мы перекололи, разорван, заколот, удушен, засыпан, потоплен, убит, убит, убит. Визжали мальчики на бульварах. «Все переколоты», — отвечал лакей. 75 метров, меткая стрельба», — басила лавочница. «Окружили, разбили, перебили». Напротив меня жил тихий старичок. Целый день он читал газеты, а вечером звал меня в гости и начинал колоть старой поломанной кочергой специально для этого повешенную открытку с изображением какого-то усатого немца. Другой сосед, мсье Ини, настройщик роялей, требовал, чтобы я показал ему, как казаки работают пиками. Я не мог, я не знал, я не хотел, но он говорил, говорил: режут, колют, протыкают. И раз ночью я вбежал к нему в белье с маленькой тросточкой, крича «Ура!», и начал сверлить его мягкий растекающийся живот. Потом я начал сомневаться, не немец ли я. Разгромили молочные магги, а я там несколько раз покупал творог. Я выкинул мою бритву с подозрительной надписью. Я оборвал все пуговицы моих брюк, явно вражеские. Я готов был порвать даже брюки, но мсье Ини отговорил меня. Еще кто-то смел играть в соседнем доме Баха. Что это?